Глава вторая. Большая стрелка. Картина нам открылась странная. Раскрасневшаяся Вика стояла в подъезде напротив спокойной, как лед, Эльвиры Магомедовны. По щекам девушки стекали слезы, вызывая у меня отчетливую ярость и желание кого-нибудь убить. «Последний раз, повторяю, пошла вон отсюда, пока полицию не вызвала прошмандовка. Будет она здесь своей фамилией щеголять!» «Так в чем проблема?» Я бесстрашно встал перед бабушенцей и выдержал ее антарктический взгляд. «Она ко мне пришла, не видно, что ли?» «Она сюда жить приехала!» — гневно заявила консьержка. «Вас там и так уже трое, а платишь как за двоих!» «Какое тебе дело, за скольких я плачу? Это не твои квартиры! Какого хрена ты наезжаешь на мою девушку?» Начал я наступление, пока Валанте утешала прижавшуюся к ней Вику. «Она жуткая хамка!» Я спросила, к кому она, а она ответила, не твое дело, и попыталась мне тут фамилией тыкать. Ядовито усмехнулась Эльвира Магомедовна. «Тоже мне птица гордая нашлась. Если ее батя задов нализал, хвост сотни пролез, так все, расфуфырилась». «Ничего я не расфуфырилась!» — крикнула девушка. «Просто обычно работает. Я же не знала...» «Так хватит мне тут балаган устраивать», — жестко сказал я. «Мы друг другу не враги. Или мне напомнить наш прошлый разговор?» Немолодая женщина как-то странно посмотрела на Валанте, неразборчиво что-то проворчала и гордо удалилась. «Наверное, ей не понравились пирожки», — расстроенно вздохнула эльфийка. На мой вопросительный взгляд она робко улыбнулась. «Я ей корзину с пирожками оставила, чтобы подружиться». Я только закатил глаза. «Подружиться с коргой — задача похлеще, чем взять под контроль капотню». Ни слова не сказав, прижал всхлипывающую Вику к себе, и мы дружной компанией отправились наверх. В квартире Валанта убежала на кухню, Фельге устроилась с планшетом в кабинете, а нам с Викой досталась спальня. «Прости, я совсем расклеилась», — неуверенно улыбнулась девушка. «Меня из дома выгнали. Можно у тебя поживу?» «Могла бы и не спрашивать», — делано вздохнул я и нажал на ее носик. «И вообще, называй вещи своими именами. Не тебя выгнали, а ты сбежала. И флаер какой-то угнала». «Откуда ты знаешь?» — удивилась она. «Заезжал в гости к твоему отцу». Заметив плескавшийся в глазах девушки ужас, поспешил успокоить. «Ничего такого, мы отлично побеседовали, а стекла он новые вставит. И Семену челюсть тоже, зато люстра уцелела». «Мой парень — псих!» — с непонятной гордостью заявила Вика, покачав головой и тут же спросила. «А что это за гоблинка?» «Моя помощница. Ревнуешь?» «Вот еще. Буду я к зеленым коротышкам ревновать». Подозрительный тон Вики сильно расходился с ее словами. «Девушки, зато теперь видно, что она пришла в себя. Я в душ, хорошо, а то от меня уже попахивать начинает». На мой взгляд, все с ней было в порядке. Девушки иногда такие мнительные. Тем не менее, я с энтузиазмом кивнул. Мне понравилась мысль увидеть ее без одежды с понятным продолжением. Стрелка только завтра утром. Как раз можно успеть расслабиться перед ней. Стоило Вике упорхнуть в душ, как раздался звонок. «Хозяин, это вас!» — позвала меня открывшая дверь Валанте. «Эх, придется вставать раньше времени». На пороге стоял Роберт, и вид у него был откровенно смущенный. «Слушай, не хочу тебя трогать, ты ровный парень, но не мог бы ты перестать задирать консьержку? Она сейчас моему отцу позвонила, я не хочу проблем». «А он тут при чем? Хата разве не твоя?» — удивился я. «Оформлена на меня, но, блин, внимание привлекать все равно не стоит. Да и проблемы нам не нужны». «Я вижу тут проблемы с дисциплиной. У вас обслуживающий персонал просто так звонит хрен пойми кому и доставляет проблемы жильцам. Чего ты вообще перед ней стелишься?» Меня начинала раздражать ситуация. «Давно бы уволили и заменили на нормальную». «Так нельзя. Она из рода Рокфеллеров. Попробуй только тронь, и таких неприятностей огребешь. Полную панамку». Заметив мое крайнее изумление, Роберт пожал плечами. «Я и сам не знаю, чё ей так у нас консьержкой хочется быть. Ну что есть, то есть». «Ладно, не переживай, разберемся». У меня прям в голове не укладывалось. Эльвира Магомедовна Рокфеллер. Он точно не гонит. Если так подумать, система не показывала мне ее фамилию, но, блин... «Какого хрена?» «Или хочешь, чтобы мы съехали? Все равно честновато становится». «Цветник растет, «Уважаю», — подмигнул мне парень. «Если что, у меня тут еще одна хата скоро освободится. Там комнат побольше будет». «Отлично, забронируй за мной. Может, буду обе снимать». «Только учти, она 200 рублей стоит», — сказал он явно на удачу. «И что? Я произвожу впечатление бедного человека?» — приподнял бровь. Получив кивок, нахмурился. «Да, прикид, что ли, поменять?» «Не переживай, деньги не проблема. И с Эльвирой я разберусь как-нибудь». «Только тихо, мне проблемы не нужны». «Все, бывай». Сунув руки в карманы, он поплелся обратно в свою берлогу. Стоило закрыть дверь, как ко мне обратилась Валанте в своем любимом переднике на голое тело. В руках она держала накрытую скатертью корзинку. «Хозяин, можно я еще раз попробую отнести ей угощение?» «Да, только лучше переоденься во что-нибудь приличное. Наверняка подумала, что я тебя сексуально эксплуатирую». «Так ведь так и есть!» — радостно воскликнула эльфийка. «И мне нравится! Прошу, продолжайте в том же духе!» «Ты это ей объясни!» — чуть не подавился я от смеха. «Переодеться не забудь!» Вика как раз вышла из душа, завернувшись в одно полотенце и очень мило привстав на носочки. У меня тоже кое-что встало, поэтому я властно схватил покрасневшую девушку и повел ее в спальню, показывать новую кровать. Усталые и довольные вышли мы из нее через несколько часов и успели, как выразилась сияющая Валанте, как раз к ужину. Хмыкнувшая Фельги шепнула мне, что эльфийка сидела под дверью и прислушивалась к стонам и шлепкам, чтобы точно поймать момент, когда засовывать противень в духовку. Предложенное угощение не могло не радовать. 3 разных мясных пирога с птицей, свининой и говядиной, да с лучком, бекончиком и копченым сыром, у меня натурально слюна потекла. На десерт тоже 3 на выбор — вишневый, клубничный и со смородиной. Запивать все полагалось офигенным чаем откуда-то с Мадагаскара. В общем, мне очень не хотелось вставать из-за стола. Но пришлось. Утром нас ожидал ранний подъем — лететь и бить морды гоблинам. Что может быть романтичнее? Только посидим еще пару часов, порубимся в игры. С моей программой девушки полностью согласились. Вика, глаза которой после известия о моем участии в предстоящих разборках превратились в блюдца, быстро отошла от шока и решительно заявила, что летит утром со мной, и плевать, насколько там опасно. Я не знал, нафига мне на бандитских разборках Вика, но спорить не стал. В данном случае проще согласиться, чем что-то доказывать. Предупредил только, чтобы потом не жаловалась, если шальной удар получит. С игр мы плавно перешли в горячую ночь на 3. Гоблинку к себе приглашать не стали, постелив ей в кабинете. Фельги была явно не против присоединиться, но, на мой взгляд, Вика пока не готова, да и 2 девушек мне более чем хватало. Утром после легкого завтрака мы дружной компанией покинули квартиру. Через консьержку прошли вполне мирно, она сделала вид, что не замечает нас. Я ее тоже проигнорировал. Валанта, правда, громко поздоровалась и даже получила сухой ответ, чему сильно обрадовалась. Проблема появилась там, откуда я ее вообще не ждал. Девушки не смогли поделить переднее место. Вика безапелляционно заявила, что будет моим штурманом, раз ее флаер разбит, но тут всегда мягкая Валанта внезапно воспротивилась. По мнению эльфийки, штурман из нее ничуть не хуже, раз мы сделали Вику, и вообще лузерши пускай сидят сзади. Фельги меланхолично наблюдала за разгоравшейся перепалкой, опираясь на развалившегося на заднем сиденье Барсика. Я тоже не вмешивался. Было интересно, дойдет ли до рукоприкладства, и чья возьмет. В итоге победила Валанте с убойным аргументом. «Я должна удовлетворять хозяина в дороге, чтобы нам было не скучно, и делаю я это точно лучше тебя». Вика присоединилась к подвинувшейся Фельге и дрыхнувшему Барсику с изумленным лицом. «Ничего, пообвыкнется». В 7:45 я оставил флаер парить в воздухе над тем же стадионом, где проходили разборки с орками, и решил начать урок толерантности для Вики. Откинулся на спинку сиденья, прикрыв глаза, и погладил эльфийку по ноге, которая все сразу поняла. Вика пыталась сделать вид, что ничего не происходит, но получалось плохо. В ее глазах смешались непонимание, смущение и желание присоединиться. Вот Фельги воплощала саму невозмутимость, изучая отчеты на планшете. Гоблинка плотно держала руку на пульсе дел обеих банд, хотя сейчас все притихло в ожидании результатов стрелки. «Спасибо за угощение, хозяин!» — задорно поблагодарила меня Валанта, вытирая губы и застегивая мне ширинку. «Босс, уже 8:15. Может, на посадку?» — спокойно спросила гоблинка. «Не переживай, у того мага оплата все равно почасовая, так что час уже начался. 45 минут хватит, чтобы все порешать», — усмехнулся я, взявшись за штурвал. Мы опустились перед входом, где дежурили гоблины из всех трех банд. «Где вас носит?» — с претензией обратился к Фельге Ополос, боец 24 уровня. Я решил не терпеть борзоту и сходу показать, кто здесь батя. Опасаясь тратить последнее уникальное заклинание на какую-нибудь глупость типа огненного пинка, просто щелкнул его по носу, представив рвущийся из пальцев воздушный поток. «Внимание! Вы изучили базовое заклинание «Воздушный удар». Не ожидавший подставы Ополос пропахал спиной стену и врезался в мраморный шар, который держал над собой отлитый в камне орк, подпиравший потолок. «Есть еще желающие раскрыть хлебало?» — буднично поинтересовался у опешивших гоблинов. Они синхронно замотали головами, подняв легкий ветерок. «Им бы в цирке выступать. Отличный номер может получиться, а ведь хорошая идея. Открою цирк, устрою гастроли по всему миру». Спокойно пройдя внутрь в уже знакомый коридор, я встретил не менее знакомое лицо. Варра Касс стояла, прислонившись к стене. С обеих сторон ее окружала большая группа орков из того же клана. «Пришел все же», — непонятным тоном буркнула она. «Ну да. А ты разве сомневалась?» — приподнял бровь, подчеркнуто игнорируя остальных. «Было такое», — фыркнула она, протягивая руку в сторону. Какой-то недовольный орк вложил в нее пачку помятых купюр. «Еще б немного задержался, проиграла бы спор». «Я всегда прихожу вовремя». «Да, глубокомысленно у нас разговор, однако. Я решил не спрашивать, чего они сюда приперлись. И так понятно, оценить решили. Если дам слабину, то завалят. Зато если проявлю себя, подчинятся». «Вара, а давай сходим куда-нибудь? Прошвырнемся завтра, например. Вроде погоду отличную обещают». Все вокруг даже дышать перестали, уставившись на меня в крайнем изумлении. Арчанка совершенно неожиданно покраснела и опустила голову, шаркнув ногой. «Не знаю, у меня были планы. Лови мой номер. Кинь смс-ку, как освободишься». «Ага, так я и поверил, что она пойдет. Хотя вон как засмущалась. А с виду такая жесткая и непробиваемая». На арену я вышел в приподнятом настроении, так сказать, расправив крылья и распушив хвост. В штанах приятно потяжелело, словно и не было у меня горячего тройничка ночью и традиционного обслуживания Валанта. Вот странно, с чего я вдруг таким жеребцом стал? Раньше не замечал за собой таких талантов. Система, может, подскажешь? «Читай в сети, лентяй». «Хм, нормально», — ответила. «Почитаю». А сейчас мне почему-то очень хотелось попробовать Варру в постели, для чего требовалось всего-то надрать несколько зеленых задниц, а я и так собирался этим заняться, так что ситуация вин-вин. Прямо как в учебнике по капитализму. «Явился, не запылился!» Боссы кланов У, Э и О, стоявшие в центре арены, с недовольным видом направились ко мне. Честно говоря, я думал, что они будут как вожак И, но нет, все сильно отличались. Унуртан был самым высоким, возможно, за счет огромной тюбетейки. Мой взгляд совершенно игнорировал его огромный нос, постоянно задерживаясь на идиотских закрученных усах в стиле французских джентльменов прошлого столетия, которые совершенно ему не шли. Система наградила гоблина аж 31 уровнем и кривой саблей за спиной. Эпискан, наоборот, оказался коротышкой. На его поясе открыто висели два тяжелых револьвера, сильно оттягивавшие пояс, из-за чего его штаны грозили вот-вот продемонстрировать нам гоблинские трусы. Судя по белому краю с розовыми сердечками, они у него весьма веселые. Клан О? О, в общем, им рубила гоблинка Оторви, и собой она воплощала мой любимый образ. Чуть пониже Фельги, у нее не было ярко-красных губ, теней на веках и огромных сисек. Гоблинка пришла на стрелку в белой толстовке с глубоким капюшоном с заячьими ушками, на которой была нарисована кошечка. В руках она держала работающий смартфон, а на шее висели розовые наушники-мониторы. Симпатичное личико, прикольная татуировка в кельтском стиле на левой щеке. Настоящий нёрд! Наконец-то! Обязательно возьму ее к себе в команду. «Не хрустальные, не рассыплетесь», — в тон ему ответил я, осматриваясь. Было довольно многолюдно, хотя кроме нас с Викой людей здесь не было. Большую часть трибун занимали гоблины из всех пяти кланов, а также, судя по внешнему виду, не входившие в банды мирные обыватели. Пришли и орки. Варра и ее приспешники из ОЗС заняли одну из пяти VIP-трибун, в то время как остальные пустовали. На самом поле, помимо вожаков, собралось примерно 60 членов конкурирующих банд. За нашими же спинами стояли бойцы из покоренных мной и И. Причем, как я заметил, самые мощные бойцы были как раз у клана И. Там будете сидеть вы во время матчей, когда вам покорятся все 5 гоблинских кланов. Фильги показала на одну из пустующих вип-лож. «Никогда такого не случится, чтобы мы покорились человеку, да и вообще кому-то. Править нашим народом достоин только я!» Выдвинулся вперед Эпискан. Голос у него вполне соответствовал имени. «Игорок также говорил», — соврал я, не моргнув глазом. «Ого, как проняло! Хочешь быть следующим?» «Ты еще ответишь за его смерть!» — выкрикнул Унуртан и повернулся к своим бойцам. «Чего стоите?» «Сам с ним дерись! Мы ни при чем!» — выкрикнул кто-то из толпы. Хватило одного рыка Бартика, чтобы остудить самые горячие зеленые головы. «А точно, да! Это разборка боссов! Нам и под Хуманом неплохо будет! Слыхали, он 20 000 дает побежденным за верность!» Наперебой загомонили они. Фельги не сдержала самодовольной улыбки. «Молодец она у меня! Правильные слухи распустила!» Я с насмешкой смотрел на потеющих Пискана и Нуртана. Оторви молчала и жевала жвачку, надувая огромные пузыри. «Блин, у меня таких никогда не получалось. Завидую!» «Мне надоел этот балаган. Вы или подчиняетесь, или я сворачиваю вам шеи!» Для подкрепления своих слов вызвал пламя вокруг кулаков. Снайперов не боялся. Еще раньше на всякий случай представил невидимую стену, окружив себя с девушками мощным щитом. Металлическую гончую пока решил не вызывать. 3, 2, 1... «Чего ждешь?» Словно по команде повернулись гоблины к главе клане О. «Мы же тебе заплатили!» Ха. Получается, она и есть самый страшный маг, которому мне еще придется отстегивать из своего кармана. Ситуация немного осложнилась. Но не мог я просто так напасть на девушку. Присмотрелся. Оторви. Клан О. Раса — гоблин. 25 лет. Темный маг. Уровень 40. «Фига себе! Крутой уровень!» Оторви закатила глаза, страдальчески вздохнула и сделала музыку погромче. Ее тень удлинилась, наполнилась объемом и приняла очертания злобного зверька с эмочелкой. Светящиеся сиреневые глаза в мультяшном стиле грозно нахмурились, и в меня полетел настоящий сгусток тьмы, насквозь пробивший выставленную огненную стену и силовой барьер.